Яна Гіцеу, настырніца. «Тише, Паш! Разбудишь ее!» В коридоре слышалась какая-то возня и приглушенные голоса взрослых. «Чего это папа так поздно?» Девочка аккуратно выпуталась из мокрого душного одеяла и встала босыми ногами на пол. С тревожной радостью потопталась. Неуверенно оглянулась на смятую постель. Нельзя же так запросто вылезать, да еще и на полы ледяные. Совсем они не ледяные. Нормальные полы, — подумала девочка и зябко передернула костлявыми плечами. «Сюда ставь! Сюда!» — шепотом указывала мама. «Чего это у них там?» Мокрая от пота ночнушка липла к телу. Но мысль, что надо вернуться в саркофаг постели, девочку пугала больше, чем осложнение воспаления. Она сделала один дерзкий шаг, второй. «Ничего, ничего, вот сюда давай, в кладовку, что ли, пока!» — бормотал папа. «Чтобы не нашла уж раньше времени!» «Паша!» — укоризненно и с обидой прошипела мама. «Третий шажок». Сердце девочки заколотилось. «Это что же, там для нее что-то?» «А почему? Что, уже Новый год?» Девочка неуверенно оглянулась на незашторенное окно спальни. «Есть там снег или нет?» «Непонятно». Четвертый шажок. Сердце стучит все громче. «А что тогда? Может, день рождения?» «Ух, да! Вот это может быть! Ну, значит, это точно подарок, они там прячут!» «Правильно, врач Генрих Семенович сказал! До свадьбы заживет, все будет отлично, еще днюху будешь дома праздновать!» «Да-да, так и сказал, днюха! Смешное какое слово! Ой, только подглядывать же некрасиво! Но так хочется!» Она и 1 сентября пропустила, и Масленицу, и вообще все на свете. Нет уж, еще один шажок. И она уже потянулась к занавеске, что отделяла коридор от прихожей. «Паша, ну как-то это не знаю, может, зря?» «Да чего зря? Все ясно уж!» — шушукали родители. «Куда тут денешься? Мы уж давно сами поняли, если даже врач. Да ладно, Маш, по дешевке шурвал. Ей не все равно, что ли, будет, ну?» «По дешевке?» Девочка прикусила губу и осторожно двумя пальцами отодвинула занавеску. В тусклом свете ночника она не сразу поняла, что это за коробка посреди коридора. Папа стоял к ней спиной и закрывал с собой странный сундук. «И чего он такой большой?» Мама тихо всхлипнула, и папа шагнул к ней, бормоча: «Ну-ну, мать, ну ты чего, ну?» И девочка отдернулась и ойкнула. Она прикрыла рот ладошкой, но было поздно. Мама с папой уже глядели на нее. Папа нацепил деловое и доброе лицо и дернул занавеску в сторону. Занавеска оторвалась и повисла у папы на руке. Папа замер. Мама глядела на дочку испуганными красными глазами. А девочка тряслась, и не от холода. Злые непрошенные слезы катились на дрожащие губы, и она не думала их утирать. «Это вот мой подарок, да?» Прохрипела девочка каким-то не своим, чужим и жутким голосом. «Гроб? Дочь, ты чего не спишь-то, а?» Засуетился папа, комкая в руках занавеску. Девочка перевела взгляд с гроба на отца. Потом опять о гроб. «Отлично, пап. Вот и саван мне как раз к тому-то гробу, драная занавеска». «Круто, пап!» Рассмеялась девочка, трясясь все сильнее и сильнее. Но на этот раз не от лихорадки, нет. Ее раздирала отчаянная, совершенно дикая обида. «А че бы нет, да?» Давайте сразу уж и похороны вместе с днем рождения отметим, а?» Родители молчали. Девочка подошла к гробу и осмотрела его. Пыльный, пошарпанный, будто в нем уже кого-то закапывали. Даже вон кусок откололся от угла. «И не по размеру мне совсем, как круто!» — восхитилась девочка. «Вы что, на вырост его схватили, а? Значит, я еще годик поживу, а?» И девочка пнула гроб так, что от него откололся еще один кусочек. Девочка подпрыгнула и потянулась было вытащить занозу из большого пальца. Но только сжала кулаки и поглядела на мать, спрашивая ту глазами. «Как же так, а?» «Доча, ну ты это... Ну а чего? Ты ж сама уже все поняла!» Гаркнул папа, а мама ойкнула и прикрыла рот ладонью, совсем как сама девочка. И мир мгновенно расползся на «до» и «вот это». Девочка медленно повернулась к отцу. Тот смотрел куда-то поверх нее и говорил, как заведенный. «Ты сама все понимаешь, не маленькая. А у нас денег нет, и никто нам их не даст. Мы же все на тебя потратили, на лекарства, врачей. А тут такое предложение, понимаешь? Мне его прям за копейки отдали. Я что сделаю, если все так? Тебе надо-то на день всего, а потом кто там смотреть-то будет? Ну, в ткань бы оббили, что ли?» «Ага, понимаю, чё непонятно?» — горько рассмеялась девочка. «Только чё такой большой-то? Реально на вырост, что ли?» «Да он от бабушки остался у знакомого. Она себе купила и в гараж поставила, а потом уехала и того, понимаешь? В общем, ей не надо уже. Он хотел вынести его куда, а я увидел и, понимаешь?» «Паша!» — закричала мама отчаянно и, уже не сдерживаясь, зарыдала. «Мам, ты погоди, не отвлекай!» — строго сказала ей девочка и снова повернулась к отцу. Тот все мял в руках тряпку занавески. «Ты по мне вот что скажи. Пожрать-то че принес, а? Че-то так жрать хочу!» Мама мгновенно замолчала. Папа тоже прекратил свое бормотание. А девочка выпрямилась в полный рост и разжала скрюченные от холода пальцы на ногах. Она вдруг поняла, что стоит тут уже 10 минут, и ни разу не закашлялась. Тело тоже больше не дрожало. И спокойствие, удивительное спокойствие разливалось внутри, заполняя каждую пустоту, где были боль, слабость и какие-то опухшие мешочки воспалений. А самое сильное чувство был голод. Девочка с удивлением и радостью ощутила, что просто помирает от голода. «Ну уж хрен вам!» — нагло усмехнулась она. «Теперь я вам не помру!» И вслух добавила. «Хрена с два!» «Настя!» — ахнула мама. «Ни в какой гроб я вам не лягу. Почем бы вы его там ни купили, поняли?» Огрызнулась девочка, и папа по-женски всплеснул руками. «Ну какая же ты! Погляди на нее!» Он театрально указал на дочку. «Настырница!» «Да уж, а?» — хихикнула девочка. «Настырница? А неплохо!» — отметила она про себя. И, смело обогнув гроб, она потащила родителей на кухню. Трухлявая коробка осталась стоять в коридоре до утра. Настя не могла спать. «Всю жизнь только старая ношеная», — думала она, расхаживая туда-сюда по своей спаленке. Жареная картошка с молоком непривычной тяжестью лежали в желудке. Объелась, не смогла остановиться вовремя. Так было вкусно после жидкой серой больничной каши. Гадость какая! А потом еще на аппетит жалуются. Жареное тебе нельзя, кислое тоже, а уж сладкое. Никакого мучного, молочного и мясное туда же. Девочка с болью вспомнила последний сладкий подарок на Новый год. Что это была за насмешка? Диабетический батончик и подкрашенная минералка. На мандарины может быть аллергия. Сникерс только в рекламе по телевизору. И что, она теперь умрет от этой картошки? А что, самое время, пока гроб в помойку не вынесли? Да хрен вам! Снова разозленно прошипела девочка и заозиралась в поисках, сама не понимая чего. Ей надо было что-то срочно сделать. Но в комнате ничего такого не было, с чем можно было расправиться и выплеснуть свою ярость. Одна только пропитанная болезненным потом кровать и доисторически рассохшийся шкаф. Настя подскочила к нему и распахнула дверцы. «Тут точно что-то должно быть!» Она влезла чуть ли не вся в душное нутро шкафа и принялась вышвыривать оттуда тряпки, носки, кишки колготок. Какие-то платья непонятные, майки, кофты. Нафига это все тут? Кто будет их носить и куда? Для кого мам, пап их покупали, если ждали, что родная доченька вот-вот на тот свет отправится? «Да где это?» — бормотала девочка, сама не понимая, что ищет. «Но надо найти поскорее, ведь скоро она утомится. Вот еще немного. Вот сейчас станет нехорошо, и останется только едва до кровати доползти». За стеной храпел папа. И ворочалась, скрипя пружинами дряхлого дивана, мама. «Будить их будет жалко. Даже после того, что они тебе сделали?» — ехидно напомнила себе Настя. Но утомление почему-то все не наступало. Сил у нее было хоть отбавляй. Наконец она вытащила из кучи тряпок какой-то шуршащий пакет. Открыла его и ахнула. Это же платье. То розовое с черными оборками, что ей мама в 6-м классе купила. Оно ей немного большое оказалось. Настя тогда расстроилась, но мама сказала: «Ничего, малыш. Ты так быстро растешь, как раз на день рождения наденешь. В самый раз будет». Это было ее единственное такое дорогое платье. Как только мама на него решилась. Ах, да, за 3-е место на соревнованиях по бегу. И какая злая дрянная шуточка судьбы, что именно тогда она и проиграла. Во всем. Не только в первых 2 местах. Она и пришла 3-й, потому что упала, и у нее в груди что-то щелкнуло. А она даже не подумала жаловаться. Но этот щелчок создал гематому в легком. А она надавила там на что-то и запустила генетическое заболевание. Настя начала чахнуть и загибаться. То, что начиналось как простуда и кашель, превратилась в кошмар и разведенные в беспомощности руки врачей, пока ее не выписали в последний раз. Как оказалось, умирать. И вот она сидит на полу своей темной унылой спальни и прижимает к себе то платье, до которого мечтала дорасти поскорее. Оно было прекрасно. Настоящее принцессочное, но не совсем зефир. Черные кружева по подолу и по пышным рукавам фонариком придавали ему характер. Оно так и глядело на Настю с витрины, так и шептало: «Возьми меня, возьми! Мы идеальная пара! Мы лучшие друзья!» Она даже рисовала себя в нем. И мама, наверное, нашла тот рисунок и принесла ей это платье. Хотела сделать сюрприз, да не угадала с размером. Как обидно. Теперь-то оно точно перевисело в шкафу и окажется маленьким. Но девочка все-таки решила примерить его, хотя бы чтобы попрощаться. Она стянула противную линялую ночнушку и аккуратно, едва дыша, принялась натягивать платьице. Вот сейчас оно застрянет в плечах. Но нет. Плечи проскользнули без вопросов. Тогда в груди будет тесно. И тоже нет. Слишком худая. Совсем не росла все это время. Настя удивленно оглядела себя. Платье село идеально. Точно шили по ее меркам. Ух, а может, тогда и колготки капроновые завалялись? Настя снова занырнула в шкаф. Ого, а это что тут за коробка? Туфли? Какая-то она тяжелая для обуви. Ну-ка посмотрим. Хрупкий шершавый от времени картон коробки расступился. И девочка вытащила небольшую и тяжелую вещицу с деревянной ручкой. Она принялась крутить штуку в руках, и холодная железяка коснулась ее голой ноги. Девочка ойкнула и чуть не выронила. Топор! Она поднесла штуку поближе. Да, это был топор. Небольшой и симпатичный инструмент. Но нет, это слово ему не годилось. Узкое и компактное, хорошо заточенное лезвие блеснуло, поймав луч фонаря из незашторенного окна. Пальцы нащупали, а затем и глаза обозначили узор на древке. Оружие. Вот это подходящее слово. «Твой дедушка любил по дереву вырезать», — вспомнила Настя слова папы. Только вот когда он это говорил, потерялась. Но все его поделки были проданы. Ничего не осталось. Ни единой фигурки кабана, ни ложки какой-нибудь. В попытках вылечить Настю, мам-пап продали все. От машины до, как папа говорил, последних трусов. Насте всегда было за это ужасно стыдно. И она притворялась, что спит. А сама тихонько плакала под одеялом. Но, выходит, не все было продано. Топорик-то остался. Значит, это мое наследство, решила девочка и погладила дерево топора. Пусть она и не знала дедушку, но так здорово было найти его вещь, что-то его руками сделанное. Будто он немного здесь, и можно к нему прикоснуться. Слезы сами полезли из глаз, будто кто их тут ждал. «Ну ничего, дедушка», — прошептала Настя и упрямо сжала губы. «Вот я вырасту и сама себе на нормальный гроб заработаю». Тусклый рассвет тихо шикнул на уличные фонари, и те покорно погасли. Слабый, будто разбавленный свет пробрался в окно и заботливо укутал спящую на полу в куче одежды девочку. Она подрагивала от холода во сне, но не просыпалась. Так крепко и по-настоящему хорошо она не спала уже больше года, когда больше не могла бегать и уставать, как нормальный подросток. В руках девочка сжимала дедушкин топор. Мам-папа пошуршали в коридоре, неуклюже потоптались возле гроба, да так и не решились его куда-то тащить, будить дочку. Мама только одним глазком заглянула к ней в спальню, охнула и прикрыла дверь. После недолгой перепалки шепотом решено было попросту домовину накрыть той самой занавеской. Но не вешать же ее сейчас, опять Настю будить. Пусть ребенок спит, распится. Страшно, конечно, ее тут одну оставлять. Мам-папа уже привыкли, что за ней ход да присмотр в больницах. Но кто ж с ней сидеть будет, когда на работу пора? Ладно, я, может, пораньше отпрошусь. Или на дом возьму чертеж, — пробормотала мама неуверенно. А папа только кивнул. И оба тихо вышли за дверь. Ключи в замке звякнули. И Настя в ту же секунду открыла глаза, будто ее кто дернул. Она была зверски голодна, зверски хотела в туалет пить, потянуться и бог знает что еще. Такой настоящий, такой живой, она себя едва помнила. Девочка вскочила. Топор грохнулся об пол. Она подскочила и удивлением оглядела себя. Память о прошедшей ночи приходила медленно. Будто было давным-давно, или вообще не с ней. Она выглянула в коридор, готовая посмеяться странному и глупому сну, и запнулась. Вот он стоит, и никуда его не сдвинешь. Обида с новой силой заскребла в горле. Но вдруг это не он? Настя аккуратно отогнула край занавески, и нет. Придется смириться. Это гроб. И он все еще здесь. Но спасибо, хоть накрыли. А хотя... «Знаете что?» Задыхаясь от обиды, сжав кулаки, выкрикнула Настя, закрытой за родителями двери. Она заозиралась в поисках чего-то такого. Вспомнила про наследство, метнулась в спальню. Схватила топор и, вернувшись в коридор, сорвала занавеску с домовины и принялась громить, крушить его. Трухлявые доски разлетались хорошо и весело, будто только этого и ждали. Пара щепок прочертила по голым ногам. Одна едва не укусила в щеку, но настырница увернулась. «Да вот так вам!» — яростно шипела девочка, размахивая орудием. «Я вам не мертвец! Я настырница!» Когда от гроба осталось одно лишь основание, она утихла. Стало так хорошо, так мирно. Она оглядела свою работу. Весь коридор в трухе и щепках. Стряхнула с платьица пыли древесную крошку, огладила складки и аккуратно улеглась на доску, что осталось от гроба. Она положила топор себе на грудь и сложила руки поверх него и закрыла глаза. «Как я должна была в нем лежать, вот так?» — попыталась представить она. «Может, и платье бы это надеть додумались? А макияж? Макияж бы мне сделали? Ногти накрасили? Все-таки 16 же лет, не 8. Размышлять так было как-то противно и тревожно. Аж в животе перекручивала. Но не только из-за этого. Голод и потребность попасть в туалет теребили и дергали. Настя полежала еще чуток. И, наконец, с радостью и облегчением встала. Пора было начинать жить заново. На кухне Настя намутила себе толстый бутер с колбасой и помидором, поставила чайник на плиту и, пока жевала, глядя в окно, думала. «Только как жить-то? Что вообще это значит у нормальных детей? Но она-то уже никогда нормальной не будет. Детство практически того улетело в больничную канализацию. Может, в школу пойти? А в какой класс? В старый свой? Или она уже второгодница должна быть? Там ее забыли уже, небось. Вначале еще кто-то приходил в больницу, да быстро бросили. Да и смысл, когда уже апрель, и до каникул всего ничего. Мам, папа свалили, даже ничего не объяснив, куда ей. В больницу? В школу? Просто дома сидеть? «Ну уж нет!» — решила настырница и засобиралась на улицу. «Куда? Непонятно. Но лишь бы не сидеть тут, над разгромленным гробом, и не закрываться в комнате с разворошенным шкафом старого шматья». Она торопливо влезла в колготки, нацепила мамину толстовку для сада. «Хотя бы сад не продали, значит». И, прихватив топор, торопливо выскочила за дверь. Во дворе энтузиазм ее поутих. Все-таки совсем непонятно, куда идти. Тот зов, что сдернул ее за дверь, куда-то делся, а она так на него рассчитывала, что он ее куда-то поведет, укажет туда. Стоять тут как дура глупо. И девочка двинулась по тротуару, лишь бы идти. Топор она спрятала в широких рукавах толстовки. Солнце разогревалось точно блин на сковороде и припекало так, будто уже лето. Едва прикрытая свежей травой земля подсыхала. Кое-где весело торчали головки первоцветов. Люди сновали туда и сюда. Девочка неуклюже сторонилась их и улыбалась сама себе, солнечным зайцем в окнах домов, пролетающим мимо машинам. Одна из них притормозила, и какой-то парень прокричал ей. «Эй, кыс-кыс, красотка!» «Я?» — обалдела, ответила девочка. «Ага, ты? Ну не я ж!» — прокричал пацан и, подмигнув ей, добавил. «Ну ты, Уэнсдей Адамс!» И умчался прочь, только запахом бензина обдал на прощание. «А кто это?» — подумала ему вслед девочка. «Странный он какой-то. Жалко, что уехал. Но только вот навряд ли парням вроде него понравился бы ее топор». Девочка поюжилась. Вдруг захотелось скрыться от всего этого великолепия. Отойти подальше от оживленной улицы. Она завернула в первый попавшийся двор и нерешительно остановилась. Посреди двора на крыше подземного гаража веселилась компания ребят. Два пацана и девчонка. На вид постарше самой девочки, года на два. Значит, лет по 18 им. Или выглядят так. Один пацан, тощий как палка, держал бутылку и отпивал из нее, то и дело сплевывая себе под ноги. Второй, плотный и пониже, с длинной челкой, что-то рассказывал и ржал на весь двор. Первый тихо посмеивался, и оба не сводили глаз с девушки. Та сидела между ними, в то время как оба стояли. Блондинка в светлом платьице то обнимала себя за плечи, то запрокидывала голову, хихикая над шуточками плотного с челкой. Вообще была какая-то странная. То клала ногу на ногу, задирая при этом платье да нельзя, то вообще легла на черной толь крыши. Настя просочилась по стенке гаража поближе. Ее невыносимо тревожили эти голодные и нехорошие взгляды пацанов на блондинку. Да и с ней что-то не так. Присмотревшись, девочка поняла. Девица попросту пьяная. Она тянулась к бутылке, а длинный дразнил ее, не отдавая, и наклоняясь все ближе и ближе, пока не присел на корточки рядом с девушкой. Второй пацан сел с другой стороны, загораживая Насте обзор. Она придвинулась еще на шаг и расслышала, как блондинка хихикает и просит. «Ну, Вадик, ну ты че?» «Ну, а я чё? Я ничего!» Скользко улыбаясь, ответил Вадик. «Я ж сказал, покажи трусы, тогда получишь пузырь!» «Да он мудак просто, ему не показывай!» усмехнулся плотный. «Мне покажи, я заценю!» И он протянул руку, ухватив за подол коротенького белого платья. «Ну, ребят, ну вы чё?» захныкала блондинка, вяло шлепая чуваков по рукам. Настя выступила вперед. «Отошли от нее быстро!» — отчеканила она. В ней будто развернулась тайная пружина. Не страшно, не больно, не тревожно. Только твердые ноги на земле и топор. «Ох ты ж! Это че, подружка твоя?» — хохотнул плотный, кивая на Настю. «Я сказала! Отошли!» — все так же жестко проговорила Настя. «Ахаща!» — прищурился тощий и отхлебнул пойло из бутылки. «Если ты вместо нее трусы покажешь!» «Не-а! Вы обе теперь должны показать!» — заржал челкастый и поднялся. С крыши гаража он глядел на Настю насмешливо, как жирный кот на воробья. Девочка оглядела всю обстановку. Два парня старше нее и крупнее. И пьяная девица. И топор, конечно. Но чем он ей поможет? Это же не пистолет. Во что она влезла? И главное, зачем? Блондинка, тихо ругаясь, села и сердито поглядела на Настю. Похоже, помощь тут никому не нужна. Но отступать было поздно. Тем более такой мерзости, которую тут собирались учинить эти два урода. Настя допустить не могла. Плотный спрыгнул с гаража и шагнул к ней. Она среагировала моментально. Достала из рукава топор и шагнула навстречу плотному. Тот непонимающе заморгал, а потом разглядел топор, трусливо хихикнул и шагнул назад. Настя шагнула на него, и челкастый оказался прижат спиной к гаражу. «Воу-воу, полегче!» — засмеялся пацан и поднял руки вверх. «Ты чё, Раскольникова, что ли?» «Не-а», — спокойно ответила девочка и поглядела прямо в расширенные от страха зрачки челкастого. Затем подняла топор и чиркнула лезвием прямо перед лицом плотного. Тощий было дернулся, но девица схватила его за штанину и удержала. А девочка помахала срезанным клочком челки перед носом пацана, а затем дунула ему в лицо. И тот зафыркал, отплевываясь от своих же волос. «Настырница!» — ответила она. «Чего?» — обалдело уставился на нее больше не челкастый. «Не Раскольникова!» — спокойно ответила Настя, пряча топор обратно в рукава. «Настырница!» «Курва ты!» — заорал тощий. И девочка отступила, освобождая позорнику без челки дорогу к бегству. Тот рванул, только пятки засверкали. Отбежав подальше, отповернулся и принялся швырять оттуда грязными комками матюгов. Но они до хозяйки топора не долетали. Победителей такие вещи не касаются. Она погладила топор под рукавом. Надо же, оказался таким декоративным, игрушечным. Это ж значит, им и того можно. Тощий проворчал что-то вроде «Ладно, ладно, чё теперь?» и свалил догонять дружка. Настя проводила чурбанов глазами и подошла к блондинке. Та уже повеселела и, как ни в чем не бывало, подкрашивала губы перед маленьким зеркальцем. «Ты как?» — спросила ее Настя. «Да ничего, сама как?» — проворковала блондинка невероятно кукольным голоском. «Надо же, какая сахарная Монро!» — восхитилась Настя и больше не знала, что сказать. «Ну, что делать будем?» — поглядела на нее Монро, пряча в кукольный рюкзачок зеркальце и помаду. «Не знаю, а что?» «Но ты же меня вроде как спасла?» «Спасибо, кстати!» — проворковала блондинка. Глаза и рот ее округлились, как три буквы «О». Она картинно прижала ладошку к щеке. «Ой, боже! Это ж они могли! Ой, какие уроды! А я им доверяла!» Сбивающимся голосом проговорила она и принялась трястись, собираясь заплакать. Настя растерялась, совершенно не представляя, что делать с плачущей девчонкой. Да еще и такой нежной, как зефирное пирожное. Кажется, ее тронь, она вся помнется. Напугать этих ящеров она еще могла. Но утешать? Ее бы кто утешил. Она и сама сейчас разревется. И она не нашла ничего лучше, чем сесть рядом с Монро и, неуклюже толкнув ее в бок, сказать скрипучим голосом Карлсона. «Не реви!» «А я и не реву», — ответила Монро, подхватывая игру. «Это ты ревешь или я реву?» — продолжила ободренная девочка. «Это никто не ревет, а наоборот!» — засмеялась Монро. «Я же теперь должна тебя отблагодарить!» И она слишком живо для пьяной вскочила на длинные стройные ноги. «Пойдем, я ужасно есть хочу, если честно!» И так мило наморщила нос, что Настя моментально сдалась. Да и что ей еще делать? Она бы все равно не знала, чем еще заняться. Новая подруга потащила ее не куда-нибудь, а в пиццерию. Настя чуть язык себе не откусила от ароматов. Жареная колбаса, соус барбекю, маринованный лук, сосисочки, расплавленный сыр. О, боже! Когда она последний раз такое ела? В какой-то прошлой жизни, в средние века, в эпоху мамонтов. «Грибов побольше положите, и 4 сыра, и, конечно, ветчину», перечисляла деловито девушка. А Настя в ужасе пыталась подсчитать по ценнику, во сколько же все это выйдет. Не могут же у девочки примерно ее возраста быть такие деньжищи при себе. Пап-мама всегда говорили, что на палку колбасы не хватает. А они же взрослые. Оно и понятно, что тут лекарства и ЖКХ всякое жуткое. Но пицца, да еще и не из коробки. Да как так-то? «Эй, ты ветчину любишь?» Вырвала ее из тумана новая подруга. Она смотрела на девочку и, видимо, уже не в первый раз задавала этот вопрос. Кассир вежливо ждал. «Я? А, да, конечно. Я все люблю!» — выпалила настырница. и улыбнулась как можно беззаботнее, чтобы никто не догадался, что у нее на уме. «Тогда и ветчину, и ананасы, и лук красный!» — отвернулась от нее подруга. А Настя отчаянно пробежалась глазами по доске с ценами и вдруг зацепилась за строчку про день рождения и скидки. «А у меня сегодня как раз день рождения!» — радостно выпалила она. «Да!» — подпрыгнула Монро и захлопала в ладошки. «Как круто! Тогда вы нам пересчитайте и колу большую в подарок положите!» «Да с удовольствием! Но нужно какое-нибудь удостоверение личности!» С сомнением оглядел их кассир. «Но мы бы, конечно, с радостью!» — мило защебетала Монро. «Но у нас паспортов пока нет, а свидетельство о рождении такое тоненькое бумажное, если потеряем или пиццей заляпаем, мама так ругаться будет, ужас!» И она сделала такие огромные глаза, что они поспорили бы по размеру с пиццей XXL. «Ой, да, мама такая строгая, она и пиццу-то разрешает раз в год. У нас же, знаете, соревнования по бегу». «Ага, и модельная школа еще!» Добавила Монро, и глаза ее стали еще больше, хотя казалось это невозможно. «Мы же вечно на салатах одних, да на каше овсяной!» Поддакнула настырница. «Ох, девочки, ладно, ладно, заказ принят. Через 20 минут будет готов. Вам шарики и колпачки положить, или вы большие уже?» Сдался продавец. «Положить!» Закричали девочки в один голос и рассмеялись. Монро взяла настырницу за руку и улыбнулась ей во весь румяный рот. «Ладно, мы тогда через 20 минут зайдем. Вы такой классный. Скажите там шефу, пусть вас повысит поскорее», — промурлыкала она кассиру. Парень зарделся и пробормотал: «Ой, ну что вы, это моя работа». Монро подмигнула подруге и потащила ее за столик у окна. Настя с завистью глянула на нее. Хотела бы она быть такой красивой, той красотой, с которой не поспоришь. Раскованной до наглости, и чтобы так всем нравиться. Небось, и здоровье в полном порядке. Вон какая свежая, звонкая. Только что была пьяной, сидеть не могла, а уже приплясывает, устоять не может и улыбается чему-то своему. «А ты в какой модельной школе?» — спросила она сделанным спокойствием, типа «я тоже разбираюсь». «А?» — повернулась к ней девчонка. «Да ни в какой! Нафиг надо!» «Но ты же сказала!» «А ты всегда говоришь, что думаешь?» — усмехнулась Монро, и вдруг глаза ее метнулись куда-то в бок и сузились. Настырница повернулась и чуть не врезалась в дядьку-бомжа. Тот подошел так близко, что девочек накрыло вонью застарелого пота, перегара, болезни и близкой смерти. «Господи, что за...» — отшатнулась от него Настя и схватилась за локоть Монро. Та даже не шелохнулась, напряженно глядя на бомжа. А тот выставил вперед скрюченный артрозный палец и ткнул в сторону девочки. «Ты...» — с надрывом прошипел он. Настырницу он будто вовсе не замечал. «Тебе чего надо, дядя?» — сменила вдруг лицо на плаксивое и наивная девочка, но руки сложила на груди угрожающе. Настя все еще держала ее за локоть, но рукав ей оттягивал топор. «Достань меня! Ну, достань!» — просил он. Настя неуверенно огляделась. Помахать топором перед мордой какого-то дурака в пустом закрытом дворе — это одно. А вот расчехлить холодное оружие на оживленном солнечном перекрестке, прямо на входе в популярное кафе, как-то это сишком. Тут, пожалуй, даже очарование Монро их не спасет от отдела по делам несовершеннолетних. Противный дядька молчал, только дышал тяжело, обдавая своей вонючей аурой. И глаза его наливались красным все сильней. Он сжимал и разжимал кулаки и сопел. «Давай внутрь зайдем», — прошептала настырница подруге. И бомж вдруг ожил, как-то обмяк, отступил на шаг и тихо, хрипло проговорил: «Девочка, ты бы не водилась с этим чудищем, а?» «Что, простите?» — еле промямлила Настя. А Монро дернула ее за рукав и, наткнувшись на топор, ойкнула. «Я говорю не человека, она, ты пойми!» Проныл бомж и уставился прямо в глаза Насти с такой жуткой несусветной тоской и ужасом, что ей и самой захотелось завыть. «Пойми, а! Ты же не слепая и не глупая! Хорошая же девчонка, ну!» «Не слушай его, давай зайдем!» — громко перебила его Монро. «Ах ты, дрянь ты, кровопийца!» Заорал на нее бомж и вдруг принялся колотить себя по голове. «Это ведь ты! Ты! Ты ведь это! Я ж видел, видел я!» Настырница глядела на него не в силах отвести глаз, и губы ее тряслись. Ноги и руки у нее ослабли от страха. И топор выскользнул из широкого рукава. Звякнул об асфальт, и кошмарный вой прекратился. Дядька замолчал и только утирал мокрые глаза грязной ладонью. «Настя!» — крикнула Монро и отпрыгнула от нее, как от змеи, огромными глазами глядя на топор. «А?» — пришла в себя девочка и повернулась к Монро. «Я ж не говорила, как меня зовут». «Ну ладно, ну вот и добре, ну вот и ладушки!» — забормотал бомж и благостно заулыбался. Настя переводила глаза с него на Монро и обратно, ничего не понимая. А бомж глядел на топор и кивал, бормоча свои ладушки. Настырница спохватилась и быстро подняла топор. Неуверенно спрятала его обратно под одежду. Было как-то глупо теперь его прятать, когда уже все знают, что он там. Будто смысл пропал. Будто она снова опозорилась. И Монро сейчас уйдет, разочарованная. «Да идите вы!» — отчаянно выкрикнула Настя бомжу. А тот лукаво погрозил ей пальцем и подмигнул. «Ах ты, проказница! Вот и умница! Сама, значит, все знаешь! Давай, так ее!» И, сжав кулак в воздухе, бомж наконец развернулся и поплелся прочь. «Псих какой-то!» — прошептала Монро. Настя повернулась к ней, готовая как-то выкручиваться, все объяснять. Но зефирная девочка стояла с таким потерянным и несчастным лицом, готовая вот-вот заплакать. Шмыгала вздернутым носиком, что Настя просто не стала ничего говорить, а только взяла подругу за руку и завела обратно в кафе. «Девочки, вы как раз вовремя!» Радостно улыбнулся им кассир, словно не замечая обиженной мордашки Монро. «Ваша пицца готова!» Я вам еще по маленькому Сникерсу положил, чисто от себя, раз уж день рождения. Только раз в году. «Ой, спасибо вам огромное!» — забормотала настырница. И хотела было заотнекиваться, но Монро уже взяла увесистый пакет из рук кассира и улыбнулась так лучезарно, так мило, что Настя решила, будь что будет. Почему она вечно должна быть честной и чужого не брать? «Да и никакое это не чужое!» — проговорила она, разворачивая конфету и с восторгом отправляя ее в рот. — Вот именно! — горячо поддержала ее Монро. — Слушай, ну это вообще бред! Родному ребенку 2 года ни одной несчастной колы! — Да, типа прям там вся опухну и помру! — запальчиво кивала настырница. — Они не успели еще даже дойти до одного крутого места, ты заценишь, как сказала Монро. А Настя уже все ей рассказала. И про перелом ребра, и про больницу, и про жуткую муть и тоску эти 2 лет. «Ну вот же, все с тобой нормально!» Смеялась и пританцовывала прямо на перекрестке Монро. И Настя расцветала вместе с ней. Как же классно вырваться из душной тюрьмы больницы одеял и просто брести куда-то с тяжелым пакетом в одной руке и топором в рукаве другой. И не одна. Настоящий живой человек. Подруга. Подумать только. Это ж с ума сойти. «Заходи! Сейчас я тебе такое покажу!» Вернула ее в мир Монро. Она держала белым кроссовком подъездную дверь. «Там твой топор точно не понадобится. Там никогда нет никого». «Ну да». Смутившись, промямлила Настя и прошла в темноту подъезда. Они долго ехали на 14-й этаж, в разбитом, скрипучем, как больничная жизнь, настырнице лифте. Молчали и только голодными глазами поглядывали на пакет, в котором уютно лежала пицца со всеми мыслимыми вкусняшками, и оттягивала руку большущая бутылка колы. Наконец лифт поднатужился и с трудом выпустил девчонок. Настырница даже не спросила, куда они идут. Она доверяла новой подруге. Пусть будет все, что угодно. Сюрприз же. День рождения. Хоть дата в свидетельстве о рождении у нее другая, но ведь сегодня началась ее настоящая жизнь. Значит, будем отмечать. Монро поманила ее куда-то еще выше. Это разве не последний этаж? Поднялись по ступенькам еще напролет. Протиснулись в узкую железную дверку. И оказались... Настырница ахнула. «Крыша?» «Ага!» — весело кивнула Монро. И озорные огоньки в ее глазах перемигнулись с искрами восторга в глазах настырницы. «Вау!» — только и смогла ответить она. Девчонки уселись на какой-то бетонный выступ, нагретый солнцем, будто специально для них. Правда, Монро сперва замешкалась, опасаясь испачкать белое платьице. Но Настя поспешно сняла свою толстовку и подстелила ее. Она смущенно улыбнулась, извиняясь за топор, и неловко положила его рядом. «Какая ты крутая!» Восхитилась Монро так искренне и честно, что у настырницы слезы на глаза наползли. Дома она только и слышала. «Слабая, больная, устала, нельзя!» Она расчувствовалась и выложила подруге все до самой последней капельки. И про дурноту от капельниц, и про кошмарные сны, когда в больничной палате так холодно и штор нет, и про еду пресную и жидкую, которая уже из носа обратно лезет, не то что изо рта. «Бедняга!» — кивала Монро и протягивала ей новый кусочек пиццы. «Божественной, невероятной пиццы!» «Но посмотри на себя! Это же все вранье!» — запальчиво отвечала Монро. «Ты в порядке, вот же! Ешь нормально, и что?» «И правда!» — кивала настырница, запивая пиццу колой. «Все, что под запретом. Жирное, сладкое, жареное. И что? И ничего. А твои родители просто накрутили там себе!» — рассмеялась Монро своим волшебным звонким смехом. И настырница смеялась вместе с ней. Она пьянела от солнца, от теплого ветра, от восхитительно вкусной пиццы, от нечеловечески сладкой колы. И продолжала болтать, выпихивая из себя все-все. Она больше не могла держать в себе этот кошмар, счастливая от того, что кто-то слушает и хочет ее слышать. «Ну а ты прикинь, я такая проползла в коридор». «Думаю, ой, там же подарок мне принесли!» Наконец дошла она до истории с ночной папиной удачной покупкой. «А там что?» Монро стала вдруг такой серьезной, как заговорили о родителях. «Ой, ты не поверишь!» — хохотнула Настя. И едва успела удержать колу, которая чуть носом не пошла. «Гроб!» «Да ты что?» Закричала Монро так громко, что ворона, подбиравшаяся к пакету с едой, отлетела прочь. «Не может такого быть!» «Да, вот ты представляешь!» Кивнула Настя и поглядела на Монро. Кукольное лицо подруги исказилось, как от сильной боли. «Ого, как она за меня переживает!» С пронзительной нежностью подумала Настя. «Будто я ей самая родная на свете!» «Они что, совсем обалдели?» Возмущенно выкрикнула подруга и сжала кулаки. Казалось, она как тот бомж, сейчас начнет колотить себя по голове. Но девочка только закрыла глаза, глубоко вздохнула, разгладила лицо и снова посмотрела на Настю. В глазах ее оставалась еще злость, но милая теплая улыбка осветила ее. И настырница, не выдержав, вскочила и хотела обнять подругу. Она не заметила, что Монро держит стаканчик с колой, и девочка взвизгнула, отдернувшись. «Ой, прости!» — забормотала Настя, еще даже не поняв, что случилось. Она уже решила, что так противно милой и чистой Монро со своей болезнью и своим уродским гробом. «Что?» «Нет-нет, ничего!» – торопливо проговорила Монро и стала себя осматривать. На белом подоле расплывалось гадкое темное пятно. «Ой, это же я тебя облила! Прости, прости!» Бросилась к ней Настя, не зная, что делать и чем помочь. Монро кусала губу и дрожала. «Теперь точно заплачет!» «Да что ж такое-то?» Только нашла друга, как сразу все испортила. «Кулема ты, разиня!» — ругала себя Настя. «Тоже мне настырница нашлась, как же!» «Меня же мама убьет!» — прошептала Монро тихо-тихо и склонила голову еще ниже. Плечи ее опустились и вздрагивали. Мысли Насти метались, как лихорадочные мыши. «А пойдем ко мне!» — выпалила она первое, что спасительно выпрыгнуло в голове. «Я тут рядом живу. Постираем. Высохнет на солнце быстро. Никто ничего и не узнает». «А это...» — неуверенно пробормотала Монро. «А твои предки не скажут ничего?» «Да чё они скажут, когда их дома нету?» — замахала руками настырница. Она воодушевилась и решила, что все-таки имеет право так себя называть. Сейчас она все поправит и друга сохранит. Монро неуверенно поглядела на пакет со второй бутылкой колы. Настя оглянулась на коробку из-под пиццы и внезапно нашла ее пустой. Надо же, как им двум худеньким пигалицам удалось только съесть. И до сих пор никакой аллергии. Одна только благостная сытость и уют в животе. Она с благодарностью поглядела на подругу. Без нее бы ничего не было. Как же повезло. «Ну, пойдем тогда», — улыбнулась Монро. Похоже, она вообще не умела долго грустить и париться. Эх, вот бы так уметь. Все в ней прекрасно. Все настырница хотела бы себе. «Только топор не забудь», — рассмеялась девочка. И Настя поспешно схватила оружьице. Монро в это время шуршала пакетами у нее за спиной. И Настя не видела, как шевелятся ее губы, складываясь в слово «ненавижу». «А знаешь, он ведь у меня от деда», — рассказывала она по дороге домой. «Круто, правда?» «А дай потрогать», — попросила Монро таким милым голоском, что настырница не смогла ей отказать. Да она и не подумала бы. Для единственной подруги ей было ничего не жалко. «Крутой!» — восхищенно выдохнула Монро, разглядывая резное топорище. «Только я таких вещей боюсь!» Подняла она огромные наивные глаза и протянула топор настырнице. Так торопливо, будто он может ожить и поранить ее. «И вообще я крови боюсь ужас как! А ты крутая, обалдеть!» «Да ну ты брось!» Смущенно приняла свою игрушку Настя, и уши ее загорелись. «Да-да, я б никогда так не смогла! И как круто, что ты рядом, ух!» Прощебетала Монро и захлопала в ладошки. «А мы скоро придем, а то пятно сохнет!» «Да-да, вот мой дом, мы уже почти!» Заторопилась Настя. Но вдруг пришла ужасная мысль. Дома же такой бардак. Обои не переклеивали уже года три. Мебель вся старая. Нормальную продали. Еще занавеска эта кошмарная. А папа ее даже не повесил обратно. И гроб. Разбитый и растерзанный. Господи! Что же делать-то? Как теперь соврать? Или что? Она начала задыхаться. Сердце забилось, как перед дверью операционной. Но отступать совершенно некуда. Вот она, ее дверь. Монро глядит выжидательно. Дрожащими руками Настя нащупала ключи в кармане толстовки. Последняя надежда, что замок заклинит, рухнула. Дверь со скрипом отворилась. Настя замерла на пороге. А Монро обогнула ее и вошла. Все, конец. Сейчас она оглянется на нее с жалостью и отвращением. покачает головой. Скажет: «А я думала, ты крутая, а ты лохушка обыкновенная». И уйдет. Исчезнет навсегда. А Настя пожалеет, что раздолбала гроб, а не легла в него сразу безропотно. «Ух ты! У тебя так уютно, необычно!» — сказала вдруг Монро. «Да?» — тихо прошептала Настя, снова медленно превращаясь в настырницу от этих слов. «Да, мне нравится полутьма. Это так по-домашнему. Можно свечи жечь». «Так мы и жжем!» — сказала вдруг. «Мама!» Настя подпрыгнула от неожиданности, а Монро прям расцвела. «Ой, здрасте! А у нас тут форс-мажор. И меня вот Настюшка позвала зайти, понимаете?» Запела она самым милым голоском в мире. Мама стояла в кухонных дверях и улыбалась. «Надо же, и щепки уже все убрала!» Тихонько порадовалась настырница, но поежилась, не зная, как бы потихонечку вытащить топор из рукава. Совсем не хотелось, чтобы мама знала, что дочка получила свое наследство. Приклеит ярлыки «опасно не для девочек» и вынесет из дома. Продаст кому-нибудь. Бррр! Только бы Монро не проболталась. «Ма, ты чего так рано?» — пропищала Настя не своим голосом. Но мама ее не услышала. Она уже повела Монро в ванную застирать нежное платьице. Настя выдохнула и торопливо заскочила в спальню. Спрятала сначала топор под кровать, потом туда же быстро запихала толстовку. Прошмыгнула на кухню, поставила чайник, чтобы чем-то заняться. И стала отчаянно прислушиваться, о чем говорят мама с подружкой. Ее волновала Кола на платье Монро. «Что скажет мама?» «Нет, нет, конечно, нет!» — доносился звонкий голосок девочки. «Она только воду пила. Я ей специально без газа купила». «Уф, слава богу!» — выдохнула Настя и немного расслабилась. Наконец мама и Монро вернулись в кухню. Монро была закутана в старенький мамин кардиган. Тонкие ножки шлепали линялыми тапочками, но совсем не было похоже, что она от этого страдает. Улыбалась девочка так тепло и наивно, что любое сердце бы растаяло. Тем более такое неопытное, как у Насти. Мама не сводила с Монро восхищенных глаз. Только раз вскользь глянула на дочь, да с упреком сказала: «Ты мне не говорила, что у тебя такая хорошая подруга есть». «Ну, ма!» — промямлила Настя. «А чего ты так рано дома?» «А?» — рассеянно переспросила мама. Она, не отрываясь, глядела на Монро. Та хлюпала горячим чаем и смущенно улыбалась. «Так это я ж отпросилась! Думала, ты тут одна!» Махнула рукой мама жестом «не мешай». А Монро вдруг отодвинула чашку и очень серьезно поглядела на маму. Мама потянулась к ней через стол. Монро взяла ее за руку и, проникновенно глядя в глаза, сказала: «Вы такая хорошая! Спасибо вам за все, что вы сделали для Насти. А вы Монте из Раамиратис?» Мама заморгала, будто у нее в глаза пыль попала. А потом замерла, и огромная блестящая слеза скатилась по ее щеке. Настя перестала дышать, совершенно ничего не понимая. «Какая Монта? Какие Миратис? Почему спасибо за нее? За что? Это игра такая?» По полу повеяло холодком, и внутри все сжалось приказом: «Беги! Беги в спальню! Хватай топор!» Но она удержала себя на месте, ведь ничего такого не происходило. Монро снова хлюпала остывающим чаем. Мама смахнула слезу и погладила девочку в ответ по голове одной рукой, а другой едва провела по волосам родной дочери, при этом даже не глянув на нее. «Спасибо, моя дорогая девочка, моя куколка!» — восхищенно прошептала мама, не сводя глаз с Монро.